17 век. Зима, утро. Крымское ханство. Окрестности селения Аклеиза. Павел Павлович Одинцов. Попав на ту сторону, я убедился, что все обстоит так, как и доложил мне майор. Правда, за то время, пока мы с ним обсуждали международное положение, татары приблизились уже настолько, что был слышен отчаянный скрип несмазанных осей арбы. Я поднял глазам бинокль и начал внимательно рассматривать приближающихся вояжеров. Первое, что бросилось мне в глаза, было то, что первый татарин оказался довольно пожилым, о чем говорили его реденькая седая борода и морщинисто, как печеное яблоко, лицо. Двое же других, следовавших верхами за ним, были, наоборот, очень молоды. И хоть татарские мальчики начинают учиться ездить верхом чуть ли не раньше, чем ходить, но в руках этих юнцов еще нет той настоящей силы, необходимой, чтобы рубить саблей. Но луки у них были, у каждого за плечами висел саадак. Правда, перевозились луки со спущенной тетивой, и чтобы привести его в готовность, требовалось время. За кушаком одного из юнцов торчал длинный кавалерийский пистолет. Татары, в отличие от других кочевников, широко использовали огнестрельное оружие, и причем очень умело. В основном оно было трофейным — венгерским, австрийским, польским и русским. Молодость юных джигитов совсем не означала, что они были совершенно безопасны, скорее наоборот. В случае угрозы именно от них стоит ждать самого яростного сопротивления. Горячность юности заставит кусаться, царапаться, плеваться, но не покориться победителю. У каждого, помимо луков и пистолета, как минимум есть еще сабля и нож, которыми они владеют для своего возраста, вполне сносно. Кстати, и старичок Аксакал едет не с пустыми руками. На его кисти висит камча, любимое оружие татарских пастухов, плеть с зашитым в конец ремня свинцовым шариком. Страшное оружие. Пастухи ударом такой плети проламывают голову волку, а если надо, то и человеку. Ребята должны быть с ними поосторожнее. Если не получится взять их живьем сразу, то лучше пристрелить и не рисковать. Высказав все эти соображения майору Слонову для передачи по команде, я обратил внимание на Сердюка. Он тоже молод, лет 20, не больше. Лицо бритое, с висячими усами, копия этого, как его, майданного сотника Поросюка. Похоже, что не очень-то ему здесь доверяет. Из оружия при нем только плетка треххвостка, которую он вполне мастерски хлещет отстающих пленников. Вполне паскудный, хотя и нетипичный для татарской компании персонаж. Но кто его знает? Ведь, судя по сильной туркизации украинского общества, их связи с крымчаками и турками были развиты куда сильнее, чем принято считать в наше время. Ведь во время Хмельницкого Украина колебалась не между Россией и Польшей, а между Россией, Польшей и Турцией. В Стамбуле всегда есть наготове своя кандидатура в гетманы, и извечное кровавое веселье на Украине продолжалось до времен императрицы Екатерины. Навряд ли этот Сердюк заготовка в гетманы, слишком уж просто выглядит. Ничего, возьмем этого кадра живьем, тогда и расспросим по полной программе. Надо иметь в виду, что в связи со склонностью этих байстрюков ко всяким подлинным импровизациям доверять ему нельзя ни в коем случае. Договор с татарином и то более надежен, чем с этим предком майданных гамадрилов. Майор, который непосредственно имел дело с хохлами в то время, пока мы почти безвылазно сидели в таежной глуши, тут же подтвердил мои соображения и сказал, что он скорее будет спокоен рядом с ядовитой змеей, чем рядом с этим предком бандеровцев. И ребята у него тоже ученые. Есть у него несколько бойцов-контрактников, которые добровольцами окончили на Донбассе свои военные университеты. Вот им-то он и поручит заботу об этом предшественнике правосеков и айдаровцев. Запряженная пара ишаков арба не привлекла моего особого внимания. Какая-то увязана в узлы одежда, по большей части зимняя, шубы, армяки, эти, как его, зипуны, увязаны так плотно, что правящими ишаками бочонку на арбе совершенно не осталось места. И он идет по дороге рядом, свесив на сторону поводья. Ишаки-то, хоть они и ишаки, но дорогу на базар, очевидно, знают сами, не хуже хозяев. Идиллия, в общем. А вот татарский полон меня заинтересовал. Первым за арбой шел весьма представительный мужчина с широкой и кладистой бородой, но в шмотках явно с чужого плеча. Похоже, что он из купеческого сословия, хоть и не очень высокого достатка, так подсказывает мне мое унаследованное от предков чутье. Следом за ним бредет молодая женщина с младенцем, закутанным в старые рваные тряпки. Странно. Вроде я читал, что обычно татары еще при захвате сразу же убивали детей, не способных идти сами. А еще женщин сразу же отделяли от мужчин. Очевидно, тут какой-то особенный, частный случай. Она явно приходится бородачу родственницей. Время от времени он на нее оглядывается. При этом Сердюк грозил ему кнутом, а один раз даже вытянул поперек спины. То ли это дочь с внуком, то ли молодая жена с сыном. Следом за женщиной шли двое мужичков попроще. И бороденки у них пожиже, и одежонка поплоше. Явно то ли приказчики, то ли просто работники. Если это действительно купеческая семья, захваченная татарами во время очередного набега, то их освобождение для нас станет удачей. Ведь купцы ребята ушлые. Они знают не только, какой сейчас год, но и все политические расклады, а также где, что и в каком количестве ценного лежит. То, что попало семье в плен татарам, так такое случается. Если набег начался внезапно, то тут и на старуху может быть проруха. Впрочем, сначала с купчиной стоит не спеша побеседовать, а потом уже и решать, что с ним да как. Но в любом случае товар брать стоит. «Работа. Всех брать живьем по возможности и тут же отход», — сказал я майору Слонову. А сам погрузился в размышления о превратностях судьбы и о нашей семье, родословно которой теряется в далеком прошлом. Если верить бабушке по отцу, то род наш берет начало от Андрея Ивановича Одинца, боярина Дмитрия Донского, стоявшего вместе с ним на Куликовом поле. А вообще Одинцовы фамилия известна. Одинцовы были воинами, адмиралами, губернаторами, славно служили России во всех ее ипостасях, Рюриковской, Романовской, Советской и постсоветской. И не суть важно, какой именно ветви и какого именно рода отношусь я, революция и последовавшие за ней 20-е и 30-е годы изрядно все перемешали и перепутали. Но верность присяге и преданность долгу и своей стране в нашей семье остались навсегда. Захват произошел, когда татары втянулись в заросли невысокого кустарника почти точно напротив нашей основной позиции. Вот только что они тихо и мирно ехали, и тут, взметнувшиеся из кустов белые тени, вышибли всадников из седел, пшикнули им в рожи из баллончиков, обезоружили, скрутили и упаковали в лучшем виде. Два негромких хлопка и предсмертное повизгивание указало на то, что с собаками тоже покончено. Захват прошел чисто. Мы с майором быстро поднялись с земли и поспешили к нашим парням. В ауле, кажется, никто и не заметил случившегося. Что это? Беспечность или банальное безразличие к судьбе ближнего своего, присущее некоторым народам? Впрочем, никаких улик на месте происшествия мы оставлять не собирались. На нашу сторону были затащены не только туго связанные по рукам и ногам, отчаянно брыкающиеся татары и сердюк. Обалдевшие с его числа от счастливой перемены в своей судьбе русские пленники, но и арбаз и шаками, все четыре лошади и даже трупы собак. Что смогли, мы убрали, а из-за отсутствия снега следов на промерзшей земле почти не осталось. Последним из 17 века уходил майор Слонов. Вот он еще раз осмотрелся по сторонам, пропустил последних бойцов и шагнул в наше время, подняв над головой руки, сделав известный в армейской среде жест, означающий «глуши». Портал за ним закрылся, и мы остались в нашем родном 21 веке. «Ну что, Павел Павлович?» — спросил меня майор Слонов. «Теперь-то можно давать моим парням отбой?» Купчина, с рук которого разведчики сняли веревки, услышав слова майора, вдруг бухнулся передо мной на колени и взмолился. «Батюшка-боярин!» — запричитал он. «Помилосердствуй, не губи! Отпусти меня с женкой и работниками домой! А уж я тебе заплачу, хоть деньгами, хоть службой верной!» Я вздохнул и сверху вниз посмотрел на купца. «Да, майор, теперь можно и отбой скомандовать. Пусть твои ребята поднимут этого кадра на ноги. И давай пойдем, будем вместе разбираться, что за улов Господь привел сегодня в наши сети».